Амба. Техномаг. Том 1. Глава 1. Шел хрен пойми какой день нашей исследовательской миссии. 209-й. По общегалактическому времени. Да, спасибо. Я не спрашивал. Уважаемый ассистент, выделив ключевое слово, произнес я. Можно я самостоятельно буду сходить с ума и делать то, чего никогда в жизни не делал, вести дневник? Разумеется, хозяин. Синтезированным голосом ответила Эми. Просто, я собрала информацию в галактической сети на тему того, зачем органики могут вести дневник. Для основной задачи, то есть сохранения информации, важны ее целостность и точность. Разве нет? Хмыкнув, я покосился на наруч с персональным компьютером и переписал звуковую дорожку. Написал, блин, себе и ассистента на свою голову. Теперь, что бы я ни сделал, услышу тонну комментариев, да еще и ехидных. И откуда она этого набралась? Было офигительно скучно. Серьезно. Я подотчетных мне дронов проверил и перепроверил на 33 раза. Они такими оптимизированными не были с момента, как их изготовили на заводе. Тяжело вздохнув, я оглядел свою каюту-мастерскую. Вдоль двух из четырех стен были установлены стеллажи с кучей станков, инструментов, запчастей и материалов для их изготовления. Рай механика-автоматизатора. И управляется все это с моего наруча. То есть, в принципе, я могу дать команду на обслуживание дрона, и станки сами его разберут, продиагностируют, выяснят, что нужно заменить, найдут нужную запчасть или изготовят ее с нуля, поставят на место, еще и бантик в конце повязать могут, если ими такую команду даст. А она может, говорю же, ехидно. В общем, красота. Смотрю на это и нарадоваться не могу, а глаз предательски дергается. Как вспомню, сколько нервов и сил я угробил на создание этого универсального конвейера, так в пот бросает. Зато, теперь он может по командам выполнять заранее забитые в него цепочки операций, чем экономит мне кучу времени. И тут мы возвращаемся в текущий момент. С одной стороны, для меня это неимоверный кайф, потратить один раз кучу времени на автоматизацию чего-либо, а потом осознавать, что пока я занимаюсь каким-то делом, параллельно выполняется еще одно. Как будто я делаю сразу два дела, или три, или десять. В общем, столько, сколько позволяют ресурсы. С другой же стороны, в данный момент мне нахрен не сдалась эта экономия. И так заняться нечем во время перелета, так еще и свои служебные обязанности нет надобности исполнять. По-хорошему, всего этого на исследовательском корабле не должно быть по регламенту. Я имею в виду таких станков, да еще и объединенных в такую систему. На корабле предусмотрен только штатный набор запчастей, да стандартная док-станция для дронов. Но капитан пока не жаловался и чуть ли не прямо дал мне добро на установку этого оборудования, моего личного оборудования, на минуточку. Впрочем, капитан у нас в принципе мужик открытый всему нестандартному. Вон силовик наш умудрился военного робота протащить на борт, что тоже пошло нашей миссии на пользу. На некоторых планетах такая фауна, что без штурмового бота не обойтись. Вообще, по регламенту, в случае слишком агрессивной фауны мы можем обойтись поверхностным сканированием планеты с ее орбиты. Вот только как с орбиты узнать, насколько здесь лютая фауна, а если спуститься на поверхность, можно так это узнать, что уже и некому будет докладывать. Вот и выкручиваются исследователи как могут. Кто-то все планеты помечает, фауна неизвестна, а кто-то увеличивает боевую мощь. Благо за данные от нашего варианта платит больше. Кстати, о фауне. У нас на последней планете произошел инцидент с роботом-грузчиком. Мертвая тварь, которую мы решили взять в качестве образца, оказалась не такой уж мертвой, что продемонстрировала в момент транспортировки. Тварь-то упокоили, но робота надо починить. Вот этим и займусь. А то, что животина оказалась не совсем мертвой, потом объяснила Амелия. Это наш бортовой врач, и биолог, и ксенобиолог. Да, в целом, она отвечает за все, что касается органики. В общем, мой природный антагонист. Хе-хе. Так вот, она там говорила что-то про дублированные жизненно важные системы. Мол, у животинки такой механизм выживания. Если не смогла завалить противника, то, как будто умерла, а через некоторое время включается резервная система, на которой она может сбежать и спрятаться, пока не восстановится. Брайан, силовик наш, на это только хмыкнул и спросил, нет ли у твари тройной системы дублирования, а то в лазарете ее убивать будет неудобно. Весело, что еще сказать, жаль, такое не часто происходит. Или, наоборот, хорошо, скучно, зато живы. Амелия, Кстати, на замечание ойкнула и умчалась заканчивать вскрытие. Мы тогда с Брайаном переглянулись и, с его молчаливого согласия я оставил в лазарете дрона, чтоб наблюдал за процессом, а заодно вовремя сообщил, что нам нужен новый медик, в смысле, что нужно силовое вмешательство с целью сохранения целостности экипажа. Да, тут мы с Брайаном рассинхронизировались к концу мысли. «Майк, ты там робота-грузчика уже починил?» — раздался в моем наушнике голос капитана. «Как раз вызвал его к себе. Сейчас займусь». «Отлично. Доложи, как, что как я не успел узнать, так как связь пропала и свет мигнул». «Свет на космическом корабле мигнул. Так, пора работать». Забыв о скуке, я тут же бросился к терминалу проверять состояние сети, реактора и всего подконтрольного мне оборудования. Сеть жутко сбоила, ее узлы включались и выключались в хаотичном порядке. Показания реактора доступны не были, но, судя по всему, он еще работал. Ситуация явно нештатная, однако именно на такие случаи я и нужен. Стандартное обслуживание корабля многого от человека не требует, поэтому я и смог его автоматизировать. Я же тут являюсь чем-то вроде эдакого кризис-менеджера от мира техники, когда что-то пошло не по плану, но при этом не настолько, чтобы корабль сразу развалился на обломки. Всему пиша-ша-ша, пажу, всем оставаться пиша-ша-ша, старшему технику пиша-ша-ша, огней мостик. С жуткими помехами донесся голос бортового и я вскочил и направился к выходу из каюты. Вот только дверь, да и пол тоже почему-то ушли вниз, а я с гулким звуком встретился головой с потолком, после чего наступила темнота. «Чоуэрте!» — промычал я, отлепляя лицо от пола. «Пол невкусный». Приподнявшись на руках, я продолжил аналитическую деятельность, а потолок твердый, еще и каюта темная. А с чего я вообще взял, что я в каюте? Темно, хоть глаз выколи. Я находился в кромешной тьме. Ладно, хоть на ощупь пол ощущается тем же самым. Нужен свет и вообще, пора потихоньку осознавать реальность. Первым делом, проверяем наруч. Зажав кнопку включения, я с облегчением увидел экран загрузки. В систему наруча установлена куча программ, так что запуск – дело не быстрое. Пока что могу осмотреть каюту в тусклом свете экрана. Твою ж, выругался я. А как тут не выругаться? В мастерской полный разгром. У меня аж сердце защемило. Все механизмы, вся отладка и оптимизация пошли псу под хвост и теперь были равномерно распределены своими запчастями по каюте. Так, ладно, отставить панику, как любит говорить Брайан. Из плюсов, дрон-порты также закрыты. Закрытые порты – это сохраненные дроны. Сохраненные дроны – это полноценные возможности разведки и удаленного взаимодействия. То есть мои возможности при мне. А как их обслужить, решу потом. Пошатываясь, я подошел к портам и попытался их открыть. Не получилось. Еще бы, механизмы-то обесточены. Кстати, странно. Если каюта обесточена, значит реактор не работает, резервное питание – тоже, а гравитация на корабле есть, да и воздух не спертый, значит вентиляция как-то работает. Разблокировав ручное управление на капсулах с дронами, я упорно отгонял мысли о возможных причинах наличия воздуха и гравитации. Ничего хорошего они мне не сулят. Есть, идите ко мне, мои хорошие. Я стал извлекать дронов из креплений, попутно проводя их беглый осмотр. Целы, надо только заново активировать. Можно вручную, но лучше дождаться загрузки ими, так они сразу подключатся к системе. Наруч как раз проиграл мелодию активации. Пора восстанавливать свой функционал. Ими проведи диагностику персональной системы. Провожу диагностику подключенного оборудования. Ядро системы, норма. Персональные датчики, частично повреждены. Устройство вывода визуальной информации, подключение отсутствует. Аудиосистема, в норме. Персональные рабочие юниты, подключение отсутствует. Отчиталась ими через наушник, пока я с раздражением осматривал последствия. Кстати, чего? Аварии, боевого столкновения, крушения, надо выяснить. А пока, где там устройство визуальной информации? Настолько привык к очкам дополненной реальности, что и не заметил их пропажи с головы. А удобная штука, между прочим, в любой работе полезно иметь при себе виртуальный офис. Благо я их всегда с запасом беру. Так что потерю восстановил быстро. А теперь, ими активируй все доступные юниты и выведи интерфейс. Готово. Раздался голос в наушнике и перед глазами появились заветные строчки. Список юнитов. Урт-паук. Электрики. 2.17 шате. Ремонтники. 3.24 шате. Техники. 2.10 шате. Укрт-скорпион. Ремонтники. 1.5 шате. Техники минус 0,5 шате. Арт-пчела. Разведчики 0,7 шате. Техники 0,4 шате. Акт-стрекоза. Разведчики 0,3 шате. Особые. Дубина 0,1 шате. Здоровяк 0,1 шате. Урт – это универсальный рабочий дрон. Заводская маркировка. А вот УКРТ – это универсальный космический рабочий дрон. Первые действуют в обычных условиях, вторые модифицированы для работы в космосе, ползают снаружи корпуса корабля и чинят или обслуживают его. Так, система увидела всех дронов в каюте, и ни одного за ее пределами. Плохо, значит, корабельные ретрансляторы не работают, а без них сигнал не пройдет. Так-то космический корабль – это огромная клетка Фарадея с кучей изолированных ячеек в виде помещения, и без специальной системы ретрансляторов о связи можно позабыть. Как-никак я лично переделывал систему внутренней связи и хорошо разобрался в вопросе. А отсутствие доступа ко внешним дронам говорит о том, что ретрансляторы выключены. Либо нет питания, либо обрыв связи между ними. И я еще не решил, что из этого хуже. Что ж, личная бригада у меня есть и полностью готова. Теперь надо узнать, что с остальным кораблем. В смысле, что с ним в целом. Попытки распинать корабельный терминал ни к чему не привели. Значит, надо выходить и смотреть, что к чему. Эми, режим следования и разведки. Отдал я команду сердцу моего роя дронов. Теперь они будут передвигаться, окружив меня, и подмечать все детали. А те из них, которые Эми сочтет полезными, будут выведены мне на очки. Я пошел разблокировать ручное управление дверью. Вообще, я мог бы это сделать через дронов. Просто отдать команду и ждать ее выполнения. Только я не очень одобряю такой подход к работе с дронами. К тому, что они могут делать все за тебя, очень легко привыкнуть, а потом впасть в зависимость. Видал я таких техников, которые даже носки сами не надевали. Нафиг надо таким быть. Не спорю, ощущение центра роя весьма приятно. Вот только такой путь легко приводит к разрушению психики. В этом плане дроны не сильно отличаются от любых других тяжелых зависимостей. Так что для здоровья собственной кукухи полезно работать руками. Ладно, дверь открылась, пора исследовать корабль. Я аккуратно выглянул в коридор. Три дрона тут же выбежали и заняли позиции по секторам. В очках сразу появились значки новых уведомлений. Я посмотрел направо, посмотрел налево, моргнул, еще раз моргнул, вернулся в каюту, загнал сюда же дронов и закрыл дверь. Ну нахрен. Прислонившись спиной к двери, выдохнул я. Эми, ты это видела? Если вы про образование неизвестной природы на стене коридора, из которого торчат ботинки одного из техников, то да, я это видела. Кстати, я сразу отправила вам об этом уведомление. С интонациями скучной, мерзкой училки ответила мне и, могу добавить, что данная ситуация выходит за рамки прогнозируемых нештатных. Для дальнейшего решения нужен компетентный специалист. У вас есть такой на примете? Знаете такие ситуации, когда хочется взять и расхреначить свой комп, сколько бы тот ни стоил? Вот это она. Как ты умудряешься за одну фразу, пусть и длинную, настроить своего создателя против себя? Зато вы пропустили фазу паники и может сразу приступать к этапу генерации плана действий. Ты, как, РРР, это самая содержательная фраза, которую я смог из себя выдавить. Как бы не хотелось соглашаться с этой ехидной, но она права, своим спичем она в лед перебила нарастающую панику, оставив лишь легкое офигевание. Так, а теперь по пунктам. Справа был коридор, уходящий во тьму с валяющимся там здоровяком. Он же перед моей отключкой как раз шел ко мне на обслуживание. Вы правы, робота-грузчика, которого вы подключили к системе под этим названием, можно однозначно идентифицировать по заснятому вами видеоматериалу. Кстати, об этом было второе уведомление. Поддакнула мне Эми, даже без комментария. Удивительно. А вот слева, я замялся, так как мозг пытался выдать что-то умное, осмысленное и понятное в ответ на увиденную картину, но выдавал только нецензурное. А что слева? Воспроизвести запись той части, которая вызвала ваше потрясение? Нет, спасибо. Я пока в памяти полюбуюсь, что за фигню я увидел. Оно выглядело как опухоль на металлической стене, в которой завяз человек, при том, что завяз верхней половиной тела. Так что, как и сказала Эми, наружу торчали лишь ботинки, а главная опухоль была испещрена фиолетовыми прожилками, наподобие вены активно пульсировала. Что-то мне подсказывает, что такое явление, с нажимом произнес я, выходит за рамки учебника службы на исследовательском судне для чайников. Вы совершенно правы, создатель. Если бы такой учебник существовал, то данный объект выходил бы за его пределы и считался бы самостоятельной работой. Могу сказать с точностью 87%, что такое явление ваша цивилизация встретила первый раз, а оставшиеся 13 на что ушли, совокупно на часть астронета, которая никогда не попадала в сферу нашего внимания и засекреченные данные, то есть либо конспирология, либо секретные исследования. Легче не стало. В любом случае, надо что-то решать. Что бы ни произошло с нашим кораблем, с этим надо что-то делать. Вот только у меня нет никакого желания соваться в коридор, который может меня сожрать. Вы преувеличиваете. С другой стороны, а вы уверены, что того же не смогут сделать поверхности вашей каюты? Ты вот сейчас нифига не лучше сделала. Ты в курсе? Я всего лишь просчитываю вероятности. И, на основании полученных данных, невозможно гарантировать безопасность текущего помещения. Я затаил дыхание. В слабом свете наруча, а это единственный источник света из активных в данный момент, казалось, что по стенам, потолку и полу идут какие-то волны. И чем дольше я смотрел, тем активнее мерещились какие-то движения. Я помотал головой и осмотрел каюту снова. Все было спокойно и никаких аномальных поведений она не проявляла. Так, хватит себя накручивать сверх того трэша, что уже происходит. Чтобы решить проблему, надо с чего-то начать. И начать я решил с прошлого. Эми, скажи, ты еще работала после того, как я потерял сознание? Да. Имеющаяся видеозапись с камер ваших очков длится еще минуту после того, как вы перестали активно двигаться. Выводи на очки. Глянем, может, там что-то было. В открывшемся окне я увидел, как сперва подлетел вверх, а потом упал перед тем, как вырубиться. Дальше же область обзора медленно начал заполнять какой-то сиреневый туман. Под конец же видео, когда радиус обзора из-за тумана сузился до моей руки, лежащей прямо перед лицом, было заметно, будто пол пошел волнами, как будто что-то перемещается под полотном ткани. Вот только вместо полотна была металлическая пластина из особого сплава, и по ней прошла волна. Выглядело это очень нереально, так как я точно знаю, что если бы этот металл изогнулся под таким углом, то сразу сломался бы. Уж такие у него характеристики. Однако, нет, вот он передо мной, целый невредим. Эми, последние кадры, это мне мерещится, или запись достоверна? Запись не подделана, если вы об этом. Достоверность же источника не вызывает сомнений, так как источник, я, или вы во мне сомневаетесь? Да я не об этом. Отмахнувшись от очередной подколки, ответил я. Значит, то, что я увидел, объективная реальность, и пол в моей каюте действительно изогнулся немыслимым способом. Что это нам дает? Да ни хрена это нам не дает, кроме понимания, что происходит какая-то чертовщина. Ладно, раз в прошлом ответа нет, надо искать его в настоящем. С наигранной бодростью произнес я, а сам подумал, правда, мне что-то не хочется лезть своей тушкой в потенциально плотоядный коридор. Окей, значит, будем думать что-то другое. Как говорится, раз ретрансляторы не ведут ко мне дронов, значит, будем вести дронов к ретрансляторам. Глава 2. Суть моего плана, а заодно и его жизнеспособность, заключались в следующих фактах. Во-первых, по всему кораблю были проложены технические туннели, как раз, чтобы по ним передвигались дроны и могли обслуживать ключевые узлы коммуникаций. Во-вторых, портативные ретрансляторы. Ну как портативные? В каюте лежит свежесобранный ретранслятор, от которого тянется провод с другим ретранслятором на конце, и второй конец таскает дрон-паук, этакий древний связист с катушкой. Таким образом, вокруг этого дрона есть радиус с рабочей сетью, и я могу управлять другими дронами в реальном времени, а не задавая им фиксированные команды. Нет, фиксированные команды тоже хороши. Отдал приказ и забыл до его выполнения. Вот только она работает только в случае с предсказуемыми рутинными задачами, а для ситуации полной неизвестности нужны либо высокая автономность юнита за счет программ навыков, либо постоянный канал связи. Теперь я могу действовать дронами за пределами каюты, а сам буду находиться в относительной безопасности. По крайней мере, пока пол остается плоским, покосившись на него, произнес я. Теперь осталось определиться с составом групп. С одной стороны, можно не заморачиваться и ходить всеми 8 дронами, вот только это бессмысленно. Каждый дрон размером со среднюю собаку, кроме Скорпиона, тот еще больше. В конце концов, эта машина предназначена для работы в открытом космосе, поэтому она крупнее и тяжелее паука. Так что в коридоре они будут лишь мешать друг другу. Немного подумав, Я разбил их на три группы разведчиков по два паука в каждой плюс одна с пауком и скорпионом, которую я обозвал тяжелыми разведчиками. Задумка в том, что в каждой группе паук-связист держится позади основного разведчика, а по возможности, вообще не вылезает из технического туннеля, обеспечивая ему и себе связь с центральным сервером, то есть моим наручем. Я же буду следить за тяжелой группой и перехватывать контроль над скорпионом в нестандартных ситуациях. Таким образом, за единицу времени я смогу исследовать корабль в 4 раза быстрее, чем с одной группой. Заодно и составлю карту маршрутов, свободных от аномалий и пригодных для прохождения. Так, Эми, пора работать. Просто представим, что происходящее входит в категорию прогнозируемых нештатных. Упав в кресло, я открыл интерфейс виртуального пилота на своих очках. Теперь, поиграем, запуская миссию. Как скажете. Должна отметить, что ваши попытки самообмана касательно категоризации данного события благоприятно сказываются на вероятности успешного его прохождения. Да как ты это делаешь-то? Возмутился я очередной подколке и воодушевлению в одной фразе моего ассистента. Что именно? Неважно. Стартуй давай. Механический перестук десятков лап моих подчиненных меня сильно успокоил и придал рабочий настрой. Вот я уже нахожусь не в условиях неизвестной аномалии, а вполне себе в рабочем процессе. В основном окне ДРК отображалось то, что видит Скорпион, по бокам и сверху от него разместились окна трех других разведчиков, которые увеличивались, стоило лишь сконцентрироваться на них. Также была выведена куча дополнительной информации о показаниях датчиков и внутреннем состоянии дронов. В каком-то роде, это напоминало интерфейс какой-то игры. На экране мелькали картины внутренностей корабля, я же, периодически, отдавал команды, когда меня что-то интересовало. Также параллельно я посылал команду активации всем встреченным дронам и тем, кого удалось так запустить, отдавал приказ пройти в мою каюту, по уже назначенным маршрутам. Естественно, первым ряды моих дронов пополнил здоровяк, и это вселяло в меня некоторую надежду. Хоть робот-грузчик и обладал грациозностью камня, зато был достаточно прочным и мощным, что пригодится в случае, в каком-нибудь случае, о котором я пока не хочу думать. Понаблюдав за действиями моих дронов, я решил, что пока мое вмешательство не требуется, и занялся обслуживанием прибывающих механизмов. Раньше я бы просто поставил задачу в автоматическую док-станцию, но все мое оборудование было сломано. Можно будет его восстановить или нет, я пока не проверял. Сперва обеспечу себе армию помощников, а уже потом буду думать, что и в каком порядке делать. Вооружившись инструментами, я принялся восстанавливать повреждения прибывших. С одной стороны, починить их достаточно просто, ведь большая часть повреждений на них ударные, от столкновения со стенами. Выправил погнувшуюся деталь и отправил его дальше работать. С другой, необходимых станков не было, поэтому пришлось кустарно приспособить клешни здоровяка. Было неудобно, но эффективно. Самого же здоровяка я смог починить только спустя некоторое время. Дело в том, что детали для тяжелой техники, к коей относился грузчик, хранились в трюме. Доступа к нему у меня сейчас нет, но перед крушением я приказал не только грузчику отправиться ко мне, но и рабочим притащить нужные запчасти. И вот теперь, пробуждаясь, они хватали лежащие рядом детали и продолжали выполнять последнюю задачу, которую я решил не перебивать. По мере восстановления дронов скорость моей работы возрастала, ведь каждого дрона я подключал к общему процессу. Уже скоро моя каюта стала напоминать маленький китайский заводик. Не знаю, откуда пошла эта фраза, но ее любил повторять мой препод по основам автоматизации технических процессов. Правда, произносил он ее лишь в адрес моих научных проектов, возможно, неспроста. В любом случае процесс стал напоминать отлаженный механизм, хотя без моего участия все еще не мог обойтись. Дроны техники хоть и техники, но все еще дроны, они многофункциональные станки, и столь нетривиальную задачу, как ремонт, они не могут проводить. По крайней мере, я не разрабатывал для них таких программ. Так прошло некоторое время, и от моего полезно-медитативного занятия меня отвлекло уведомление. Оказывается, в таком режиме я провел уже 3 часа. Вот всегда так, стоит мне начать копаться в механизмах, как у меня напрочь отключается чувство времени. И ведь не сказать, что я испытываю в процессе дикий восторг, хотя и неприятной эта деятельность тоже не является. В общем, я пока не определился, как я на самом деле отношусь к обслуживанию техники, но, зная себя, Теперь ставлю таймер в такие моменты. И сейчас он как раз сработал. Я отложил в сторону гаечные ключи и размял затекшую спину. Под конец я обслуживал мелких дронов, сидя на полу в одной позе. Что ж, пришла пора проверить, что там наразведывала моя армия, но сперва, Эми, подключи всех дронов в моей каюте в систему и выведи мне отчет. Выполняю. Список юнитов. Урт-паук. Электрики. 5.17 шате. Ремонтники. 4.24 шате. Техники. 3.10 шате. Укрскорпион. Ремонтники. 1.5 шате. Техники. 1.5 шате. Арт-пчела. Разведчики. 0.7 шате. Техники. 2.4 шате. Акрт-стрекоза. Разведчики. 0.3 шате. Особые. Дубина. 0.1 шате. Здоровяк. 1.1 шате. Опа, а это хорошо. Подконтрольных дронов стало больше в 2 с лишним раза, и среди них появилась авиация, что не может не радовать. Атмосферный рабочий дрон, шустрая винтокрылая машина, идеально для быстрых разведывательных операций. Хоть моя модификация их в техников и утяжелила конструкцию, но оставшейся скорости и маневренности все равно навалом. Неудивительно, что разведчики не попались в зону контроля. Они так-то находятся возле трюма с челноком, так как использовались при первичной разведке планет с атмосферой. Стрекозы же и вовсе хранятся в специальных отсеках за шлюзами внешней обшивки, так как являются геологоразведывательными машинами для астероидов и метеоритов. В общем, большие, дорогие и жрущие энергию как не в себя механизмы. Ко мне в каюту такая точно не влезет. Ладно, пора заняться анализом разведданных. Похмыков над видеоматериалом, я откинулся на спинку кресла и залип в потолок, составляя целостную картину. «Итак, во-первых, весь корабль теперь заражен какой-то аномалией», произнес я, анализируя записанные видео. «Волдыри, наподобие того, что возле моей каюты встречаются на разных поверхностях и, периодически, перегораживают коридор полностью. Один даже занимал солидную область, перегородив собой не только технический и обычный тоннель, но и уходил куда-то вглубь корабля, игнорируя его переборки. Во-вторых, пострадавших, кроме несчастного техника, я не нашел. О чем это говорит, пока непонятно, но отметить надо. В-третьих, в текущих условиях потенциально доступны для посещения человеком только реакторная и арсенал. До личных кают могут добраться только дроны. Что касается более отдаленных отсеков вроде трюма и капитанского мостика, пока неизвестно. Самое важное вы решили оставить напоследок. Прервала мои размышления вслухами. Да, иначе оно может затмить все остальное и я что-нибудь упущу. Недовольно произнес я, и тут же продолжил, пока еще какой-то комментарий не сбил меня с мысли. В-четвертых, наличие гравитации воздуха, полная остановка всех механизмов и повреждения корабля, говорили о том, что корабль потерпел крушение, и сейчас находится на поверхности планеты. Предположение необоснованное, но вероятное. Я очень надеюсь, что это неправда, иначе все очень плохо. Наш корабль не предназначен для атмосферных полетов, в смысле у него просто отсутствуют нужные движки. Следовательно, самостоятельно он не сможет преодолеть гравитацию планеты и дальше лучше не продолжать, чтобы избежать панического состояния. Я встал со стула и принялся мерить комнату шагами, распинывая валяющиеся на полу детали. Первичная разведка завершилась, и завершилась более-менее успешно. Теперь требовалось решить, что делать дальше. Воспользовавшись паузой в моем техническом трансе, о своем существовании напомнил желудок. Вот же черт, Эми, когда я последний раз ел, не представляется возможным это определить, ввиду моего временного отключения. Точно, еще одна странность этой катастрофы. Вся техника, которая может измерять время, делает это даже в выключенном режиме, так как на системные часы питание подается всегда, но не в этот раз. Судя по тайм-кодам ими, да и вообще всех дронов, времени между выключением и последующей перезагрузкой не прошло. Ладно, пора раскидать задачи, и первой я поставлю поиск еды. В кают-компании точно она должна быть, карта у меня есть, хоть маршрут и не до конца разведан в свете новых условий. Итак, Эми, записывай. Первое, найти еду и принести ее в мою каюту. Второе, разблокировать реакторный отсек и перезагрузить реактор. Третье, поиск экипажа. И четвертое, составление карты всех доступных маршрутов. Готово. Рекомендую приступить к исполнению плана незамедлительно. Именно этим сейчас и займусь. Я вновь уселся в кресло и отдал команду старта. На этот раз механический перестук раздавался дольше. Шутка ли, 14 дронов покидают одно помещение, это занимает время. А пока они пробирались известными маршрутами, я обдумывал мысль про новый навык, разработкой которого надо бы заняться, а именно, скрытность. Звук металлических конечностей, конечно, меня успокаивал, но от разведчика ожидается полное отсутствие звуков. Надо будет потратить время и устроить учебку, как я это называю. Когда у тебя много дронов, даже создание модификаций для них можно ими же и автоматизировать. В спокойном режиме я поглядывал на 7 виртуальных экранов, задерживая взгляд не дольше пары секунд на каждом. Этого времени мне хватало, чтобы поверхностно оценить ситуацию. 7 групп разведчиков – это пауки и скорпионы. Пчелы и здоровяка решил не использовать. Первые не смогут нормально работать в условиях проводной связи, а второй, скажем так, это была бы разведка боевым слоном. 900 кг антропоморфного железа больше подходит для более прямолинейных задач. Поэтому эти трое, пока экономят батареи. Появилось уведомление о проложенном маршруте до кают-компании. Плюсом было то, что по пути не приходилось проскальзывать мимо странных образований, хоть он и петлял изрядно. Минусом, маршрут пролегал по техническим туннелям. Прохода в общих коридорах не было. Что ж, посмотрим, что там происходит. Перехватив управление пауком, я начал осматривать помещение. Разгром здесь был знатный. Мебель, посуда и продукты питания были разбросаны по всему помещению, что в свете фонарей двух дронов смотрелось зловеще. Выживших нет, трупов тоже. Это радует, но вызывает вопросы. До сих пор, кроме пресловутых ботинок, я не нашел никаких следов людей. Почему? Куда все делись? Экипаж нашего корабля составлял 40 человек, куда делись еще 38? Ладно, цель здесь у меня в любом случае одна – провиант. Я быстро составил циклическую задачу по перетаскиванию продуктов мне в каюту и собрался вернуться в нормальный режим, но экстренное уведомление обломало мой план. Юнит потерян. В смысле, я развернул экран с нужным дроном. Камеры показывали сплошную стену фиолетового тумана, очень плотного на вид, при этом казалось, что его источают сами стены, но строго после определенной линии. Последние минуты записи не содержали ничего примечательного. Связист безропотно следовал за разведчиком, когда тот зашел в туман. Причем связь прервалась ровно в тот момент, когда он полностью вошел в туман. То есть была одна секунда записи с пропавшего дрона, но она ситуацию не проясняла. Просто вид надвигающегося тумана, после чего весь объектив забился им и связь прервалась. Но это визуальные данные, показания же датчиков температуры и электромагнитного излучения были интереснее. За ту секунду, что прошла между попаданием в туман передней лапы и обрывом связи, датчики успели передать 30 различных показаний. Температурный говорил о том, что в тумане хаотично скачет температура во всем диапазоне, который он мог измерять. Правда, данные почему-то были сразу во всех шкалах измерения. Видимо, ИМИ посчитала это критическим сбоем, гарантированно уничтожившим дрона. Электромагнитные датчики тоже записали ерунду. Так что я склонен согласиться с выводом моего ИИ. Вот и первые потери. Причем пока что невосполнимые. Скорчив недовольную гримасу, я отдал приказ связисту возвращаться. При работе в условиях полной неизвестности такое неизбежно. ИМИ вывела мне на экран запрос на подтверждение потери юнита. Но я удивлена, что они так малы. Надеюсь их минимизировать. Пока у меня нет информации об этих аномалиях, я не собираюсь выходить из каюты. Вам не привыкать. Вы и планетарную разведку проводили, не вылезая из челнока. Не ленивый, а робототехник. Назидательно подняв палец, произнес я. Ладно, что там еще? Во-первых, вам надо поесть. Точно. Как раз дроны натаскали консервов, можно и перекусить. Вроде космическая эпоха, а старые добрые консервы никуда не делись. Классика. Я потянулся к банке и замер. Рядом стояли две одинаковые банки, вот только одна из них выглядела так, будто пролежала в земле десятки лет. Проржавевший металл и сгнившая этикетка на это намекали весьма однозначно. Из научного интереса открыл банку и сразу пожалел об этом. Вонь была невероятной. Черт, а ведь вентиляция пока не включена, но не суть. Как два объекта, находившихся одинаковое время в одинаковых условиях, могут так отличаться? Майк, тебе нужно это увидеть. Открой группу, шедшую к арсеналу. С тревогой произнесла Эми. Экран мне показывал тупиковый коридор, в котором, напротив друг друга были двери арсенала и каюты Брайна. Да он тоже решил жить поближе к своей зоне ответственности. Обе двери были открыты. Точнее, судьбу двери в арсенал нельзя определить, так как из нее торчала уже знакомая опухоль в весь проем. А вот дверь каюты была сломана. В смысле, смята внутрь, а на полу и стенах были следы когтей и крови. Перехватив управление, я осторожно заглянул дроном в каюту. Сначала я не понял, что вижу, а потом как понял. Зачем-то, нет, это не был труп Брайана, это были растерзанные останки. Хотя обрывки формы и шеврон говорили о том, что это именно он. «Твою ж», — выругался я, — «нельзя сказать, что мы были друзьями, но долгое пребывание в замкнутом пространстве сблизит кого угодно. Тем более я проводил обслуживание его робота и, иногда, оружия. Даже ради шутки записал в систему боевую автономную платформу под именем Дубина». Брайан тогда скривился, но ничего не сказал, а в следующий раз я проснулся под вой сирены, звучавшей только в моей каюте. Головой тогда еще сильно ударился. На уровне таких шуток мы и общались, ну и рабочее взаимодействие. Что ж, вот и судьба еще одного человека выяснена. По крайней мере, он погиб во время исполнения своих обязанностей. Не знаю, зачем я произнес последнюю фразу, тупая и бессмысленная. Чтобы отвлечься от накатившего раздражения и шока от смерти коллеги, я скомандовал ими сводку по юнитам. Список юнитов. Урт-паук. Электрики. 5.17 шате. Ремонтники. 3.23 шате. Техники. 3.10 шате. Дозор. 1.1 шате. Укрт-скорпион. Ремонтники. 1.5 шате. Техники. 1.5 шате. Арт-пчела. Разведчики. 0.7 шате. Техники. 2.4 шате. Акрт-стрекоза. Разведчики. 0.3 шате. Особые. Дубина. 0.1 шате. Здоровяк. 1.1 шате. Мда, минус один паук-ремонтник. И тут я заметил новую строчку. Эми, а что за дозор? Незадолго до катастрофы вы отдали приказ. Цитирую, приставь какого-нибудь паука к этой полоумной, пока она разделывает нам ужин. Конец цитаты. То есть он в лазарете и функционирует? Да, я периодически посылаю сигнал перезагрузки. Это первый юнит, который смог его поймать. Выводи его на экран. Приказал я и замер, а на спине выступил холодный, липкий пот. Я сидел в своей каюте, слушал приближающийся звук шагов кого-то с когтями за дверью и смотрел на чистую комнату лазарета, с пустым столом по центру. Глава 3. Дорога и дневник. Я сошел с ума. Мало того, что в мою каюту ломится восставшая из мертвых тварь, которая еще при жизни отличалась повышенной живучестью, так еще и я сижу и играю в комп. Именно так это выглядело со стороны. А я, между прочим, готовился к бою. Эми, сколько? При текущих темпах, оно пробьет дверь через 3 минуты. Блин, надо торопиться, произнес я, и ускорил свою экзекуцию. А как еще назвать процесс удаленной тренировки? Внимание! Стрельба из лазерной винтовки посредством паукообразного дрона, сидящего верхом на механическом скорпионе. Как только я понял, что именно идет к моей каюте, сразу начал действовать, налету генерируя план. А план был прост: согнать к себе всех дронов, разместив их в технических тоннелях вокруг входа в каюту, а двумя скорпионами и пауком-наездником дать бой. Винтовку я нашел в каюте Брайана, как и пару запасных батарей к ней, и еще 3 разряженных. Это не внушало доверия, ведь значило, что 3 обоим не хватило на эту тварь, но я делал ставку на свое преимущество. Я дерусь железом, причем в нескольких экземплярах, а у Брайана была лишь органическая тушка в количестве 1 штуки. Нет, паника, конечно, была, но также была злость. Злость от непонятности происходящего и немного от голода. Дай пожрать, тварина, а потом поговорим. Но тварина моим воплем не вняла, поэтому я готовил для нее аргументы повесами. И вот, когда я решил, что более-менее освоился с управлением ездовым скорпионом и пауком-ковбоем, я отправил эту группу к себе. Время их прибытия чуть меньше минуты. Но остальные дроны уже собрались возле каюты, и я начал действовать. Во-первых, я рассмотрел врага. Если при жизни это была чешуйчатая тварь с телосложением собаки и ростом в холке 1,60 м, то теперь у нее из спины еще и торчали какие-то щупальца. Поправка, торчали кабели. К этому моменту рациональное мышление моей личности, прихватив воображаемое бухлое критическое мышление, удалилось куда-то на задворки сознания, чтобы не отвлекать меня офигеванием. Спасибо им за это. Во-вторых, на твари не было не то, что вскрытой грудины, но даже шрамов в этих местах не было. Зато были точечные шрамы по всему телу и главное, все еще отсутствовал левый глаз. Видимо, подарки от Брайана. В дверь же она ломилась своими щупальцами-кабелями, оставляя на ней вмятины, и мощными передними лапами. Серьезно, там обхват бицухи как весь я. Страшное создание, но с интеллектом животного. Поэтому, пока мои бойцы добирались, я решил кое-чего реализовать, а именно навык дроном имитации атаки. Еще когда пауки подбегали к моей комнате, звук их металлических лап заставил тварь прерваться, что оттянуло разрушение двери на несколько секунд. Тварь скалилась, рычала и смотрела на технические туннели. Теперь же я распределил пауков равномерно вокруг коридора. Я уже говорил, что технические туннели проходят вдоль обычных коридоров. Так вот, если смотреть поперечное сечение, то технические размещены по всем четырем углам центрального. Добавить к этому люки в общий коридор каждые 5 метров и перемычки между ними всеми, и получим возможность перемещаться во всех плоскостях вокруг нужной точки. Да начнется противостояние трусости с интеллектом и силы с яростью. Ухмыльнулся я и прыгнул одним пауком из шлюза в сторону твари, но прыгнул всего сантиметров на 20. Это даже был не прыжок, скорее походило на действие лающей собаки, которая во время лая слегка приближается к жертве. Важно было то, что для животного это демонстрация агрессии. И тварь повелась. Она снова отвлеклась от двери и оскалилась в сторону рыпнувшегося паука. Паук, естественно, отступил в тоннель, но сразу выпрыгнул другой, провоцируя монстра на себя. Затем третий, четвертый, и снова по кругу пауки выпрыгивали и тут же отступали, раздергивая внимание твари. После десятка повторений Эми запомнила нужное движение и сохранила этот навык в базе. Я быстро назначил номера всем паукам и записал выполнение ложной атаки на кнопку. Нажимаешь один, и первый паук прыгает, после чего отступает на два, то же самое делает второй и так далее. А теперь самое сложное и интересное. Оскалился я. Эми, страхуй, если что-то упущу, но скорпионы и стрелок мои. Принято. Тварь металась от одного люка к другому, тщетно пытаясь победить в игре «Поймай бобра», и тут ей в бок прилетел лазерный выстрел. Да, боевая мощь прибыла. То ли сказалось напряжение с момента моего пробуждения, то ли адреналин от начала боя, то ли привычная сфера действий управления дронами, но мне сорвало башню. Выруливший из-за угла пустой скорпион, тот, который без паука-всадника, разогнался и протаранил тварь, та взревела и атаковала дрона правой лапой и всеми кабелями. Я нажал кнопки и, до того, как отпрыгивающий скорпион приземлился, переключился на управление стрелком. Три выстрела, и тварь отшагивает. Снова пустой, на этот раз он атакует хвостом. Скорость движения большая, и хвост пробивает чешую. Тварь собирается атаковать, но глаз предательски дергается на выпрыгнувшего паука. Да, детка, разделяй и властвуй. Я просто танцевал дронами вокруг нее. Пауки сбивали ее внимание, пустой атаковал ее клешнями, манипуляторами и хвостом, а стрелок обстреливал издалека, сидя на втором скорпионе. Почему я не пустил в бой второго скорпиона, а назначил его ездовым? Ну так иначе пауку не хватит высоты, чтобы стрелять поверх первого скорпиона. По стенам корабля он, несмотря на название, ползать не может, зацепиться ни за что. Несколько раз тварь попала по первому скорпу и оставил зарубки на его броне. И все. А что она хотела? Рабочий для условий космоса оснащен броней, в конце концов он должен ползать по обшивке корабля, а там, нет-нет, да и встречается мелкий мусор с космическими скоростями. Иными словами, скорпионы оснащены легкой версией противометеоритной брони. Но тут тварь собралась и прыгнула на пустого скорпиона. Придавив его задними лапами, она принялась его лупить всеми оставшимися конечностями. Я не успел подсчитать, сколько там кабелей из нее торчит. В ответ, я, за паука, перевел режим стрельбы в непрерывный луч и высадил остаток батареи и запустил перезарядку. Луч укоротил кабели, попавшиеся под его траекторию, но на их движениях это не сильно сказалось, зато он задел заднюю лапу, и тварь завалилась на спину. И хоть она сразу вскочила, но первый скорб был освобожден. Три лапы и правая клешня были повреждены и больше не работали, но сам дрон был еще на ходу. Наступил затишье, раненая тварь скалилась в сторону скорпионов. Все дроны находились в режиме псевдоживого ожидания. Это такой режим, когда дроны совершают микродвижения, имитирующие животное поведение. Забавно, но реальные пауки и скорпионы так не делают, и если они в состоянии покоя, то замирают полностью. Мне пришлось разработать этот режим, иначе люди пугались застывшей конструкции, да и меня они иногда напрягали. Сейчас же это дало мне время провести промежуточный анализ. Кто знает, если бы дроны так не двигались, тварь вполне могла посчитать их мертвыми и продолжить ломать дверь. А она и так, уже на соплях висит. Раны на твари были, но те, что оставлены клешнями и хвостом, либо уже заросли, либо были на полпути к этому. Такими темпами у меня быстрее батарея в скорпионах закончится, чем она сдохнет. Радовало лишь то, что раны от лазера хоть и затягивались, но делали это весьма неохотно. Ясно, уязвимо к термическому урону. Черт, у меня лишь винтовка, личный пистолет и плазменные резаки из термических есть. Да, как старший член экипажа, я обязан был носить при себе личное оружие, но я и выбрал лазерный пистолет. Но, если я не смогу одолеть этого недозомби дронами, то пистолет мне пригодится только чтобы застрелиться. Ну не боец я, а робототехник. Остался только вариант с резаками. Группы техников я оснастил резаками, потому что им, периодически, нужно проводить монтаж-демонтаж плит обшивки корабля, то есть резать и сваривать. Но резак – это не оружие, он не приспособлен для этого. Радиус поражения никакой, а в рукопашной, время контакта с целью слишком маленькое, для нанесения ощутимого урона. Однако план у меня появился. Странный, но, надеюсь, рабочий. Первый скорб начал приближаться к твари, угрожающе водя хвостом из стороны в сторону, и постукивая целой клешней. Монстр зарычал и, пригнувшись, прыгнул на цель. Сейчас самое сложное, нужно не дать прижать этого скорпа к полу, но при этом, попасть под пару мощных ударов. Для этого пришлось еще пострелять. Черт, последнюю обойму трачу. Ну да ладно, потом о боекомплекте подумаю. Выстрелы сработали. Под их гнетом тварь оставила попытки навалиться на жертву, и стала отмахиваться лапами и обрубками кабелей. И вуаля, я не стал уворачиваться от очередного удара и скорб впечатался в стену, после чего затих. По моей команде, на моем лице расплылась коварная улыбка, так как тварь, посмотрев на поверженного врага, двинулась в сторону парочки с винтовкой. Та, для формальности, сделала несколько выстрелов, и медленно двинулась навстречу. Вот только стоило этой псине пройти мимо первого дрона, как он поднялся, развернулся, и прыгнул на спину хищнику. Я делал ставку на вторую особенность скорпионов. Так как им нужно перемещаться по обшивке в открытом космосе, они снабжены магнитными захватами на всех лапах, а у электромагнитов можно выбирать полярность. А что будет с лапами, если на одной плюс, а на другой минус? Хе-хе. Хруст ребер стал музыкой для моих ушей. Обхват грудной клетки был больше, чем обхват лап, но так даже лучше. Лапы оказавшегося на спине твари скорпиона стремились друг к другу с неимоверным усилием, чем надежно фиксировали его в этой позе. Тварь взревела и попыталась как-то содрать дрона, но его морду атаковал второй дрон, которым я непосредственно управлял. Теперь осталось отвлекать ее, пока первый скорб будет прожаривать ее затылок резаком в своем хвосте. Сказано, сделано. Второй скорб скакал перед ней и атаковал клешнями и хвостом. Паук стрелял и нещадно мазал, а отвлекающие пауки скакали в поле зрения. Все это так и не дало монстру нормально противостоять главной угрозе и, спустя некоторое время, я увидел, как закатились ее глаза, уже оба, второй успел забой отрасти, и она завалилась на бок. Для уверенности, резак еще некоторое время жарил ее череп, пока он не пропекся, после чего я дал отбой и откинулся на спинку кресла. Меня отпускал адреналин и навалилась усталость, а я ведь еще поесть хотел, но, видимо, уже после сна. Собрав остатки сил, я приказал дронам засесть в технических туннелях, а скорпионом сторожить почти сломанную дверь. Сам же дополз до кровати и бухнулся в нее. Слишком много нервов потрачено с момента моего пробуждения, надо отдохнуть. «Что ж, тварина», – прошептал я, закрывая глаза. «1-1, Брейн отмщен». И уже перед окончательным пропаданием в царстве Морфея, мне послышался чей-то шепот. «Спасибо». Проснулся я отнюдь нехорошо. «Что ж так плохо-то? При этом я вчера просто лег спать, и сейчас мне хуже, чем после удара головой. Как так-то? Возможно, вам, все-таки, стоит поесть», — напомнила Эми, а желудок выразил свое согласие китовой песней. «Да, это правда. Где там моя тушенка? Только не сгнившая». Голод был такой, что даже ароматы от странной банки и трупа под дверью не смогли его перебить, а труп вонял, и сильно. Я даже не удивился тому, что это чувствовалось, ведь дверь была больше отверстием, чем плитой. В принципе, вчера, под конец боя, я мог постреливать по твари из пистолета, через дыры в переборке, но был слишком сконцентрирован на пируэтах механических солдат, да и толку не было бы никакого. Паук стрелок, например, вчера мог только отвлекать, а существенного урона нанести так и не смог. Хотя, будь я снайпером, может и смог бы завалить монстра из винтовки. В том плане, что пока рано судить о эффективности оружия. Параллельно с уничтожением второй банки, я анализировал вчерашний бой и вообще события вчерашнего дня. День ведь успел пройти, с момента вашего первого пробуждения прошел 21 час, считается. Хмыкнув, ответил я. Так мне нужен план дальнейших действий, в свете открывшейся информации. А что мне открылось? Вам по пунктам перечислить? Это был вопрос самому себе. По идее надо запустить реактор, после чего дальше исследовать корабль. Сейчас дальнейшая разведка застопорилась, потому что длины кабелей уже не хватает, чтобы дроны могли в неизвестные части корабля добраться и тут либо городить челночную систему, уменьшая количество групп разведчиков, либо полагаться на корабельную связь, которая, как я надеюсь, восстановится после подачи энергии. Еще есть вопрос с едой. Ее пока хватит, но ненадолго. Все-таки, в кают-компании хранилась малая часть запасов, а основные находились на кухне. Но беспокоило меня кое-что другое. Эми, вчера, прямо перед сном мне послышался чей-то голос. Надо бы проверить меня на глюки. Мы же сможем обследование в лазарете провести. Понимаю, усталость, стресс, все дела, но удостовериться надо. В этот раз Эми молчала. Я уже думал проверить, не вырубилась ли она, но она ответила. Не думаю, что для обследования на предмет галлюцинации есть причины. И продолжила. Как только я собрался задать вопрос, не только вы это слышали. Что? Машинные датчики зафиксировали голос? Да, все дроны снаружи каюты и ваш микрофон, еще и на одном уровне громкости. Откуда же он тогда раздался? Раз, пусть и дырявая, но дверь не погасила звук. Не могу ответить, однако и тут она замялась. Иногда она пугает меня своим квазиинтеллектом. Он же все еще квази. Да, говори уже. Тембр голоса с записи полностью соответствует таковому у офицера силовой поддержки Брайана Коннора. Здрасте, приехали. То есть меня вчера покойник поблагодарил? Я напряженно думал, пытаясь понять, что здесь происходит, и это вылилось в следующее философское замечание: здесь хоть что-то может сдохнуть окончательно. Прости, Брайан, но это уже слишком. Первое, труп твари все еще лежит там же. Получив подтверждение, я продолжил. Проанализируй записи с дозорного, и выдай вердикт о сохранности оборудования лазарета. Хочу провести анализ ДНК останков в каюте Брайана. Вдруг это все-таки не он. Живой силовик мне бы очень пригодился сейчас. По визуальным данным, лазарет не потерял ничего из своего функционала. ТЦ. Чертова органика. Амелия бы точно это подметила, мол, твоя механика сломалась, а моя биология уцелела, и пофиг ей было бы, что и моя мастерская, и ее лаборатория – механические. Природный враг, что сказать. Улыбнувшись своим мыслям, я воскликнул. Так, все фигня, будем действовать нелогично. Реактором, конечно, займемся, но сконцентрируюсь я не на том, что надо, а на том, что хочу. А хочу я хоть немного понять происходящее. Я разве много прошу? Я отправил группу с поврежденным скорпионом в реакторную, а на целого взвалил тушу убитой твари. Параллельно отправил две группы взять образцы из останков, а также из опухоли, расположившейся на максимальном отдалении от моей каюты. Приказ обеим группам был взять образцы и принести их в лазарет. Я же отправился в лазарет лично. И хоть шел я в окружении дронов, но рисковать своей тушкой – это рисковать своей тушкой. В общем, я нервничал, пока шел в лазарет, и сильно. Но по пути мне не встретилось ничего, что могло бы поставить под вопрос мою жизнь, хоть я и шел с пистолетом наготове. В лазарете же я приказал взвалить тушу на стол, надо провести ей вскрытие, третье и, надеюсь, последнее. Но тут возник вопрос, я ведь никогда вскрытие не проводил, однако, Эми, ты можешь создать навык разделки для дронов из видеоматериала, заснятого дозорным до катастрофы, у на момента, хозяин, ответила Эми, спустя пару секунд, продолжила, да, вполне. На удивление, это было очень мудрое действие с вашей стороны. Оно действительно позволяет сгенерировать навык для дронов по разделке туш. Спасибо за подколку. Закатив глаза, ответил я, сохрани новый навык под названием разделка. Чувствую, он еще пригодится. А пока что старта не вскрытие твари, неважно, если оно будет грубым. Я же пока займусь запуском реактора, чтобы оборудование в лазарете заработало. Взяв контроль над скарпом в реакторной, я потянул за нужные рычаги и вбил нужные команды его конечностями. Звука не было, но свет в реакторной комнате плавно начал разгораться. Через некоторое время он достиг своего максимума, а мне пришло уведомление о том, что реактор перешел на штатный режим работы. Отлично. Эми, запусти все системы корабля, которые отвечают, и выведи мне список действующих. Готово. Функционируют. Корабельная связь. Частично. Лазарет. Полностью. Мастерская. Полностью. Внешние камеры. Частично. Противометеоритные турели. Частично. Система жизнеобеспечения. Недоступно. Остальное. Недоступно. Ну что ж, уже что-то. Как минимум, я могу убрать своих связистов и использовать их полноценно. В лазарете, где я находился, загорелся свет. Мертвое оборудование стало пробуждаться ото сна, а на всем корабле, где был контакт, стали активироваться ретрансляторы, камеры и системы удаленного контроля. Наконец-то я мог сказать, что контролирую ситуацию. Эми, активируй всех юнитов сетевой доступности и подключи их в систему. Готово. Список юнитов. Урт-паук. Электрики. 12-17 шате. Ремонтники. 19-23 шате. Техники. 10-10 шате. Дозор. 1-1 шате. Укрт-скорпион. Ремонтники. 4-5 шате. Техники. 5-5 шате. Арт-пчела. Разведчики. 7-7 шате. Техники. 3-4 шате. Акрт-стрекоза. Разведчики. 0-3 шате. Особые. Дубина. 0-1 шате. Здоровяк. 1-1 шате. Вот это уже серьезный разговор. 62 юнита в сети, это мощь. Надо будет проверить, конечно, кто из них действительно в строю. Но даже так, это уже выглядит солидно. Эми, активируй оборудование лазарета и стартуй разделку туши. Я наблюдал, как паук, размахивая лапами, проводил вскрытие туши. Да, оно было неаккуратным, но оно было автоматизированным. Я, хоть и представлял последовательность действий, неоднократно видел, как это делает Амелия, но сам ни в жизни не смог бы это повторить. Эми права, приказ оставить дрона был очень метким. Заснятый им материал был достаточно качественным, чтобы все мои дроны научились делать что-то подобное. В смысле, Эми научилась. Хранилищем навыков является она. Дроны же весьма ограничены в этом плане, и нужно тщательно выбирать, какие навыки отдавать им на откуп. К этому моменту две группы принесли образцы из комнаты Брайана и опухоли из коридора. Дальнего коридора. Я не хотел провоцировать аномалию рядом со своим местом жительства, мало ли, вдруг она разрастется от внешнего вмешательства. Но нет, дрон спокойно смог отщипнуть кусок и притащил его на анализ. Не успел я отдать команду на сравнение ДНК, как пришло подтверждение. Останки в каюте принадлежат Брайну, то есть поблагодарил меня именно покойник. Мой глаз дернулся, но я продолжил наблюдать за оставшимися процессами, сложив руки на груди. Вскрытие твари выявило аномалию. Не то чтобы из мертвого тела можно достать много информации о его жизни, но все-таки, как минимум, стало понятно, что в плане метаболизма и работы тканей оно не отличалось от такового у оригинального создания. То есть тайна ее буйной регенерации, как и воскрешения, все еще тайна, хоть и не совсем. Хозяин, обнаружена аномалия в структуре тела. Показывай. Вот. После этого паук-хирург вырвал что-то из груди твари и протянул мне. Да-да, в следующий раз я буду аккуратнее со своими желаниями. А в руки мне попал кристалл. Бледно-синий октаэдр, если быть точным. И вроде бы, ничего значительного, но, во-первых, его вырезали из сердца, во-вторых, он странным образом завораживал мой взгляд. Я точно знал, что до катастрофы в сердце животного ничего подобного не было. Однако вот он, в моей руке, размером с ноготь. Но откуда он там взялся? Я постучал по стенке кристалла, и мне показалось, будто внутри него расходятся волны. Ничего не понятно, но очень интересно. Дрон продолжал свою экзекуцию, а Эми спамила меня обновлениями данных вскрытия, среди которых даже был отчет о съедобности монстра. Полезно, но пока отложим в сторону. Анализ же ткани и опухоли стал настоящим кладезем непонятности. По всему выходило, что это плавный переход от металла в органическую структуру. Проблема в том, что такие результаты выдавались касательно каждой клетки этой ткани.